Секс при посторонних. Путь у нас не занял много времени, и спустя 20 минут мы были на месте. Тут никого еще не было, и мы уселись с Валерой на диван. Я прижался к нему, обнимая его накачанное тело. Парень тоже приобнял меня, и так мы сидели, наслаждаясь друг другом в молчании. Солнце давно уже скрылось, и на улице воцарились сумерки. Мне было спокойно, и на душе тоже царили тишина и спокойствие. То ли близость Валеры на меня так влияла, то ли еще что-то, но додумать мне не дали. Большая компания ворвалась в квартиру, и стало внезапно шумно. Парни снова суетились, разговаривая почти одновременно. Леха с Ваней целовались в засос, прислонившись к стене. Я с улыбкой смотрел на них, и Валера поймал мой взгляд. Правда, они чудесная пара. Уже год вместе. Такие счастливые. Да, здорово, протяжно сказал я. Целый год, а выглядят так, словно вчера встретились. Я думал, что такая страсть только в начале отношений бывает. Глупости, возразил Валера. Если ты любишь человека, то у тебя постоянно горит этот огонь. Его просто надо умело поддерживать. И поддерживать его должны оба партнера. «А у тебя уже были серьезные отношения?» Немного ревниво спросил я. «Были», — коротко ответил Валера. «Но это было уже давно». Парень оказался неверным и любил привирать. Мы недолго встречались. Я бы не назвал это серьезными отношениями. «Только один?» «До него были разовые интрижки. Мне никто всерьез не нравился», сказал Валера и потянул меня к себе, вынуждая сесть к нему на колени. «А вот с тобой все по-другому». Я почувствовал его горячее дыхание, а затем мы слились в страстном поцелуе. «Оу, оу, потише, еще успеете нацеловаться», сказал Макс. Мы оторвались друг от друга с трудом и присоединились к остальным. На столе появилось снова несколько бутылок вина и тарелки с разной едой. «Парни, спасибо, что пришли. Для нас это очень важно», — сказал один из незнакомых мне парней. «Мы с Сергеем очень будем скучать по всем. И не стесняйтесь, налетайте. Это наша последняя тусовка на нашей квартире». Валера решил поухаживать за мной и начал накладывать мне еду. Я уже был достаточно голодным после такого насыщенного дня, хотя мы в обед довольно плотно поели в ресторане. Стол выглядел реально круто. Помимо фруктов и сыра было еще крабовое мясо и какой-то стейк, как сказал один из виновников торжества, из мраморной говядины. Было много еще каких-то блюд, которые мне были незнакомы. «Ну вы раскошелились!» «Можно было бы просто пиццу назаказывать», — сказал Макс и откупорил вино. «Вам ведь еще там нужно будет обустроиться. В Европе все очень дорого. Не надо было ради нас так тратиться». «Ну, проводы — это всегда святое», — сказал Сергей. «К тому же, когда мы с вами еще увидимся?» Ребята пили и наслаждались окружением. Рассказывали истории, вспоминали свою учебу и совместные тусовки. Они рассказывали о каких-то своих родственниках, которые узнали об их отношениях, и то, какими они странными иногда бывают, когда узнают правду. Это они еще про мою семейку не знают. В общем, мы проводили время по максимуму. Слушали музыку, пели караоке, танцевали. В общем, дурачились. Вот так в танце мы с Валерой перешли к ласкам. Он начал целовать меня. И я с удовольствием отвечал ему. Его руки скользили по моему телу, доставая до самых потаенных мест. Другие парни от нас не отставали и развлекались друг с другом. А еще через какое-то время многие уже разбрелись по комнатам. «Валера, а чья это квартира? Вы ее специально снимаете для встреч?» «Ага, в складчину. Уже 5 лет». «Но так, тут иногда кто-то живет время от времени». «Может, тоже уединимся, пока комнату последнюю не заняли?» Мы ворвались в спальню ураганом и сразу же приняли горизонтальное положение, судорожно избавляясь от ненужной одежды. Я наслаждался ласками Валеры, и больше мне ничего не было нужно. Его язык ласкал внутренние стенки бедер, распаляя мою страсть и превращая мой член в настоящий камень. Каждое его прикосновение отдавалось истомой по всему телу. Внезапно в комнату ввалились еще двое. «Мы не помешаем?» — спросил один из них. Валера с интересом посмотрел на меня. Я пожал плечами. Кровать вроде большая, но я не хотел бы, чтобы нам мешали. Хотя посмотреть на чужой секс было бы интересно. «Не обращай внимания, тут только мы с тобой», — прошептал мне Валера, и в следующий момент его теплый язык оказался на моем члене. И снова эта молния прокатилась по всему телу, и истома сковала все тело, доставляя невероятное удовольствие. Валера вылизывал мои яйца, сосал член, подготавливая себе путь в мой анус, обильно смачивая и растрахивая его пальцами. Он ласкал меня, а я стонал и сливался в унисон со стонами двух незнакомцев, которые лежали в позе 69 и активно сосали друг другу. В этот момент я забыл обо всем на свете. Проблемы с Владом и Ангелиной ушли, и их больше не существовало для меня. Для меня вообще не существовало ничего, кроме Валеры и моих новых странных друзей, пыхтящих рядом на кровати. Только яркие чувства непомерного желания и похоти возрастали в моем теле. Я стремился почувствовать всего Валеру, стремился, чтобы он заполнил меня собой без остатка, чтобы мы слились в единое целое. Я поддался навстречу его ласкам и почувствовал, как его язык проник в мою уретру, как он углубился в дырочку и просто не оставлял мне ни единого шанса. В последний раз, когда губы Валеры сковали мой член, я кончил. Мой мир сузился до величины нашего тайного убежища. Мне стало так хорошо и одновременно плохо от осознания, что мне придется уехать домой. Я не смогу остаться тут на всю ночь. Я лежал на кровати и старался запомнить все эти ощущения, до каждой мельчайшей детали, даже маленькие бисеринки пота, стекавшие алмазными шариками по моей коже и нежно ласкающих ее. Видеть я этого не мог, но мне почему-то казалось, что они прекрасны. Я пришел в себя, когда Валера уже пристраивался к моей дырочке. Мои глаза уже привыкли к полутьме, и я мог различать и видеть гораздо больше деталей. Оглядевшись вокруг себя, я увидел наших друзей, которые продолжали ласкать друг друга. Теперь я мог насладиться видом, как эти двое играют с членами, и как красиво они сосут. Они вдвоем накинулись друг на друга, не замечая ничего вокруг и не переставая сосать. Тот, что был ближе ко мне, сейчас обрабатывал яички, а потом проходился языком по его стволу. Уже знакомая и такая желанная молния пронзила мое тело, и из моей груди вырвался стон наслаждения. Валера начал активно работать бедрами, доставляя меня на вершину блаженства. Глаза мои закрылись, и я сосредоточился на своих ощущениях. Ноги мои широко раскрылись, и я старался принять его в себя как можно глубже. Мы слились воедино. Это было невероятно.